И тогда Франсуаза, всегда олицетворявшая кротость и глупость одновременно, сбросила на пол очистки, поднялась и с вызывающим видом встала посреди кухни. На ее ногах, торчавших из-под слишком короткой юбки, были черные шерстяные чулки. «Нет, моя милая, это ты катись отсюда!» — прошипела она, бросив беспокойный взгляд в окно. Потом, повернувшись к двери, крикнула: «Фелиция, позови-ка отца!» Тот находился за домом, копая клочок земли, где всегда, даже зимой, виднелась поросль лука-порея. Послышались шаги, и он постучал своими сабо о порог. «В чем дело?» — спросила Тати. «Что это значит?» «Это значит, моя милая, что отец останется у нас, если захочет, а ты отсюда уберешься. Поняла? Проводи ее, Эжен». «А, ты же хотела ухаживать за стариком. Вот, значит, чем кончилось ваше шушуканье с Амелией. Так это, верно, ваш адвокат посоветовал вам действовать таким образом. Ну что ж, посмотрим, как Кудер...» Она схватила старика за руку и потянула его, но вмешалась Франсуаза. «Я же сказала, что он останется у нас». «А я тебе скажу, ведьма! Ну-ка отпусти меня!» «Я тебя отпущу, уродина, когда вышвырну! Ах ты!» Неожиданно Тати вцепилась в волосы заловки, растрепав прическу. «Ах, ты хочешь ухаживать за стариком! Ах ты! Мама!» — крикнула заглянувшая в дверь Фелиция. «Мама! Ах ты!» Тати рванула изо всех сил. Франсуаза ударилась коленом о стул и закричала: «Эжен, ну же, что ты?» Фелиция плакала. Старик прижался к стене. Эжен, нахмурившись, не решался вмешаться. Наконец он схватил стоявшую на столе бутылку. «Отпусти мою жену!» — рявкнул он. «Отпусти, или я...» В ту же секунду бутылка разбилась о голову Тати, и все на мгновение застыли в каких-то странных позах. Эжен посмотрел на горлышко бутылки, оставшееся у него в руках, и, казалось, оторопел. Сама Тати тоже на секунду остолбенела. Проведя рукой по голове, она увидела кровь и почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Она не ощущала боли, но кровь струилась по лицу, достигла бровей, носа, обогнула уголки губ и начала стекать с подбородка. «Сядь!» — сумела вымолвить Франсуаза. «Подожди! Фелиция, Фелиция, сбегай за кем-нибудь, не знаю за кем! А ты можешь похвастаться! Ну, сиди на месте, идиотка! Может, лучше обрезать ей волосы? Тати, Тати!» Тати пришла в себя. Ее покачивало. Ее успели подхватить, когда она падала, и уложили на полу. «Фелиция, где ты?» Фелиция, бросив ребенка в траве, бежала вдоль канала. «Подай мне уксус, дурак! Да нет же, это масло! Лишь бы... Ты-то хоть не упадешь в обморок?» Эжен действительно чувствовал жуткую слабость. Ему пришлось сесть на стул, откуда, погруженный в свои мысли, он не осмеливался взглянуть на заловку. Когда Жан вошел, в кухне пахло уксусом. На полу расплылась лужа крови, которая продолжала сочиться через седеющие волосы Тати. Она приоткрыла глаза, глубоко вздохнула и позвала, словно зная, что он рядом. «Жан, не давай им обрезать мои волосы». Ее с трудом можно было узнать. Она казалась еще более тучной, и он подумал даже, что у нее распухла голова, наверное, из-за обилия алой крови. «Воды!» — потребовал он. Они подчинились. Фелиция пошла за полотенцем в соседнюю комнату. Если бы в этот момент нагрянули жандармы, Жен, наверное, выдохнул бы с облегчением. «Сдаюсь». Франсуаза принялась плакать. Фелицию поташнивала. Заинтригованный шлюзовщик смотрел на дом, не решаясь ковылять туда на деревянной ноге. «Я не вижу, где тут у тебя...» — глухо произнес Жан. «Осторожно! Ты делаешь мне больно! Ты что, не чувствуешь, что отрываешь мне кожу?» Ее волосы слиплись. Он безуспешно пытался найти рану. «Их нужно обрезать», — повторила Франсуаза, видимо, сама не понимая, что говорит. Судя по всему, Тате было совсем не так плохо, как могло показаться, поскольку она возразила сварливым голосом. «Я тебя обрежу! Погоди у меня!» Наконец Жан объявил. «Ничего страшного, просто порез, сантиметра два длиной. Думаю, что не глубокий, хотя и сильно кровоточит». «Помоги мне встать, Жан». «Не торопись», — вмешалась Франсуаза. «Подожди немного, приди в себя. Сейчас дадим тебе рюмочку. Принеси рюмку, Фелиция, чтобы я еще что-нибудь у тебя выпила». Дело уже выглядело не столь трагичным. Эжен тоже отошел, и когда дочка поставила на стол бутылку, налил себе стакан. Тати настойчиво хотела встать. «Поддержи меня, Жан!» Опять вмешалась Франсуаза. «Ты сама виновата! Если бы ты не вцепилась мне в волосы, как...» Она не решилась употребить крепкие слова в адрес женщины, только что пришедшей в сознание. «Как кто?» «Да ладно, пройдет. Эжен же не нарочно. А что касается отца, то это его право». «Держи меня, Жан. Кажется, я упаду. У меня голова раскалывается. Пойдем». «Без Кудера?» Чуть поколебавшись, она повернулась к нему. Тем не менее, она чувствовала себя действительно больной и боялась вновь потерять сознание. «Я-то уйду, но они свое получат». Выводя Тати из дома, Жан увидел на ее глазах слезы, слезы бессилия и ярости. «На лице еще осталась кровь?» «Почти нет». «Что люди подумают?» Проходя мимо рыболова у канала, она ускорила шаги и отвернулась. Обе коровы, наконец, перешли мост и тупо остановились перед домом, словно не решаясь войти в кухню, дверь которой осталась открытой. В конце дороги Жан заметил машину сестры, которая еще не уехала. Билли сидела за рулем. Видимо, ей хотелось знать, что произошло. Едва они вошли в дом, она включила двигатель, выжила сцепление и со скрежетом переключила передачу и въехала в узкую дорожку. «Кто-то приходил?» — машинально спросила Тати. В кухне еще сохранился аромат духов Билли. «Помоги мне лечь. В голове словно колокола гудят. Ты действительно считаешь, что мне не пробили череп? Можно вызвать врача». «А что твой врач может сделать?» «Подтолкни меня. Кажется, я никогда не поднимусь по этой лестнице. Никогда бы не подумала, что этот идиот Эжен способен...» В ее спальне стоял пресный запах. «Расстегни мне платье. Побыстрее!» Он раздел ее, будто ободрал кролика. Черный шелк прилип к телу, на котором образовались складки. Она начала тихо плакать. «Ты славный, Жан!» «Постой! Я буду спать одна!» «Кстати, а кто приходил?» «Моя сестра». «А что она хотела?» Внезапно она поднялась на кровати. «Ты не собираешься уезжать? Она ведь за тобой приезжала». «Успокойтесь. Погодите. В доме есть дезинфицирующее средство?» «В шкафу должен быть йод». Впервые в жизни он ухаживал за больным. С удивлением он ощутил в себе легкость, способность за всем уследить, и даже некоторую сноровку. — Ты куда? — За кипятком. — Поклянись, что ты не уедешь. — Да не уеду. — Поклянись. — Клянусь. Оберните голову полотенцем, чтобы не запачкать подушку. Ей вдруг захотелось, чтобы сестра вернулась, чтобы посмотрела, как он здесь управляется, будто дома, как разводит огонь, набирает воду из колодца, кипятит ее, как открывает шкаф со старыми, пахнущими нафталином платьями и ищет маленький коричневый флакончик. Лежа в постели, Тати прислушивалась ко всем шумам и боялась лишь внезапной тишины. «А, коровеньки, входите, входите! Да не сюда, дурехи! Сейчас мы вами займемся!» Умел ли он доить? Он видел, как это делал старик, но сам не пробовал. Когда он поднялся в комнату, Тати одарила его признательным и восхищенным взглядом. «В чем дело?» — спросил он. «Да нет, ничего. Однако ты занятный. Можно подумать, что ты всю жизнь был санитаром». Он надел голубой фартук, висевший в кухне около двери. «А теперь постарайтесь сидеть спокойно. Наверное, я сделаю вам чуть-чуть больно, но это по необходимости». «Ну что, немного их там теперь?» «Чего?» «Волос. Тебе не противно? Кстати, у тебя вся рубашка в крови». «Если вы не будете сидеть спокойно, то я...» «Хорошо. Но ты дерешь кожу». Он сделал ей повязку в виде тюрбана, которая полностью изменила ее внешность. «Я чувствую такую слабость, будто...» «А что ты будешь есть, Жан?» «Картошка уже варится». «Отрежь себе кусок ветчины. Сейчас я постараюсь встать. Будь добр, опусти штору. Свет режет мне глаза». Она украдкой поцеловала тыльную часть его ладони. Он спустился и взял в шкафу тарелку. Поев, он замер в проеме двери с сигаретой в зубах, засунув руки в карманы. Воскресные прохожие заполнили дорожку вдоль канала, где тень от деревьев приобрела фиолетовый оттенок. «Может, принести ей чашку кофе?» — подумал он. Он забыл о своих ночных кошмарах. Ему было хорошо.